«Видит и слышит меня Тресиятельный Бог». Вот самая животворная для сердца уверенность, проникающая миром и радостью мое сердце. «Видит меня и благосердная Матерь Бога Слова, и слышит мои молитвы и воздыхание к ней». Другая утешительная уверенность, оправдывающаяся постоянно на деле. Буду же я ходить в чувстве везде присутствия и всеведения Божия.